Глава девятая. Телепортировавшись в Горвиль, отправился в банк. Для начала было необходимо провести ревизию, затем уже можно было говорить предметно с союзниками. Банк, как и прежде, встретил тишиной и прохладой, однако стоило мне войти, как услужливый клерк бросился навстречу с порога, начав лебезить. Вот как они узнают, какого состояния клиент? Может, по одежде? Или у них в проходе какой-нибудь магический скан стоит, который сразу же сообщает о состоянии клиента? Не знаю. Однако ранее подобного отношения не было. «Мираж, рад вас приветствовать в нашем отделении. Сегодня я буду помогать вам, если что, то ко мне можно обращаться как Билро. Вина, сока, воды». «Сока и, если можно, графин сразу в мой кабинет». «Без проблем, считайте, уже все готово. Что-то еще?» «Да, список всех поступлений на мой второй счет и в хранилище». Его взгляд на секунду затуманился, после чего он произнес: «Уже на вашем столе. Могу быть еще чем-нибудь полезен?» «Благодарю. Но на этом пока все». «Тогда следуйте за мной. Проведу в ваш кабинет». В кабинете на столе стоял графин с соком, стакан, чистые листы с пером для письма и лежали две тетради. Одна относительно тонкая, листов на 50, а вот вторая могла посоревноваться размером со словарем Ожегова. На мой недоуменный взгляд клерк пояснил: «Та тетрадь, что потоньше, это учет прихода золота. Большая же тетрадь — это список поступаемых предметов. Там проводится полная опись с полным описанием предмета и всеми его характеристиками. Вы и работаете, я буду снаружи. Если понадоблюсь, то просто позвоните в колокольчик. Он имеет магическую структуру, так что я услышу». «Благодарю». Клерк поклонился и вышел, я же сел за стол, намереваясь во всем разобраться. Читать записи пришлось параллельно, в некоторых местах были странные поступления, всего по несколько десятков золотых, причем эти поступления были в один день, что и стало моим первым вопросом, записанным на листе. Второй странностью мне показалась одна вещь, что, в отличие от остальных, имела статус сломана. Вот как так вышло, что все выбитые вещи новые, с фуловой прочностью, а это вот такая искореженная, причем ее отличительной чертой была не только прочность, но и характеристики. Кираса разведчика клана Тихого Шелеста. Эльфийский клан Тихий Шелест издревле славился своими воинами, особенно разведчиками, которые были способны пробраться в любой стан врага незамеченными, выкрасть важные данные и вернуться назад невредимыми. Однажды противнику удалось захватить одного из старейшин клана, который под длительными пытками рассказал о тайне разведчиков. Ей был доспех, который зачаровывался 10 магами на протяжении года, после чего доспех начинал частично относиться к миру теней, что позволило повысить скрытность воинов многократно. Часть сета. Сет состоит из кираса, штаны, сапоги, перчатки, капюшон. Характеристики: скрытность плюс 5%, броня плюс 200, ловкость плюс 200, сила плюс 100. Характеристика «Скрытность» дополнительно увеличивается на 5% за каждый предмет из сета. Минимальный уровень — 200. Забрав кирасу, дочитал бухгалтерию до конца, больше там ничего нового не было, в конце подбил итог. Золото у меня накапало аж 1 357 956, и в шмотках примерно на 5 миллионов, при условии, что буду их продавать на аукционе. Ну, в принципе, мне спешить некуда, так что этим и займусь. Загрузив к себе в инвентарь остальные доспехи, попрощался с Билро и отправился на аукцион, находящийся через дорогу. Теперь мне предстояло там провести несколько часов за одним из самых скучных дел — отслеживанием лотов и чтением истории торгов. К сожалению, таких же доспехов и оружия, что было, у меня не было, поэтому пришлось искать аналоги по уровню, характеристикам и бонусам, после чего высчитывать примерные коэффициенты и отправлять на торги. Все бы ничего, но подобная работа меня жутко раздражала. Я б ее и бросил, отложив на потом, если б, конечно, не понимал, что позже вещей станет еще больше, и я просто помру под завалами этого барахла. Между прочим, очень дорогого, высокоуровневого и тяжелого барахла. Чтоб его. Разобраться успел только к 4 часам, после чего отправился в лес змей. Было необходимо поговорить с Вестой и выяснить, что за непонятки со счетом и с неплохим доспехом, который, будь он в полном сете, одел даже я, при этом даже не посмотрев на его уровень и небольшие характеристики относительно нынешнего. Место своего назначения я услышал гораздо раньше, чем увидел. Уж очень далеко разносились звуки инструментов, отстаивающих этот рубеж. На территорию я пробрался в инвизе, стоило понять, как в принципе идут дела, какое настроение у работников и защитников, увидеть это все в естественной среде, без прессинга начальства, которое в любом случае будет пытаться показать мне, насколько все хорошо на объекте. Охрана, стоит отдать ей должное, бдела, высматривая на выжженной земле змей и расстреливая их задолго до того, как те подползали к чистоколу. Пробираться туда пришлось с трудом. Трудно было выбрать путь, по которому не было бы видно, что кто-то в инвизе пробирается, так как в пепле от сожженной травы следы читались просто великолепно. Однако я смог дождаться, пока поднимется ветер и пепел закружится в воздухе в этом мареве, подобрался на расстояние телепорта и спокойно телепортировался на одно из бревен чистокола. Дальше уже дело техники, хотя даже не так. Дальше я просто спрыгнул с чистокола и по вычищенной и вытоптанной земле спокойно пошел в инвизе. Мной было запланировано обойти три точки: вход в данж, строительство основного здания посольства и строительство комплекса хранилищ, в которые также входил телепорт, и сады, которые на этой, более чем плодотворной земле, обещали дать просто космические урожаи. Засадил бы, наверное, еще и всякими растениями, вроде картофеля и злаковых, но это будет уже не камильфо для посольства, тем более, что земли не так уж и много. У входа в данж все было спокойно. Стояло четыре воина и охраняли вход, правда, я так и не понял, от внешнего врага или внутреннего. С садами тоже все отлично. Сейчас часть из рабочих рассаживала маленькие деревца, виноград, а также клумбы с цветами. А вот с постройкой основного здания вышло не очень, что я понял из разговора прораба с подчиненным бригадиром. Они говорили на повышенных тонах, чем сразу привлекли мое внимание. К сожалению, я застал только часть диалога, но и этого хватило. «Петрович, ты меня конкретно заканал. Это твои проблемы, как ты будешь работать?» «Ты в своем уме? Вы потырили материал, разворовали бабки, а я строить из чего должен? Из соплей? Или из того дерьма, что ты материалом зовешь? Да эта хрень развалится за пару лет. Самому-то не стыдно, тебе деньги платят такие, а ты еще и в чужой карман лезешь. А тебя это не касается. Иди делай, что сказано, и не вякай. А начнешь базарить налево и направо, тебе вмиг галстук нарисуют. Да и о детишках подумай. Ведь и с ними по дороге в школу может что-нибудь случиться. Усек? Усек». Бригадир буквально выплюнул последнее слово. А я вот хорошенько запомнил прораба и тем же методом, которым проник сюда, выбрался наружу, после чего отошел от посольства и, скинув инвиз, отправился туда снова, но уже официально. Посмотрим, что будут делать валькирии и управляющие стройкой. Стоило мне подойти, как с ворот раздался окрик: «Стой, кто идет!» «А ты не признал?» Я ехидно посмотрел на требовавшего ответа. «Признал! А чего тогда спрашиваешь?» «Так положено же!» «На кого?» Я постарался сделать максимально ошарашенное лицо, вот только так естественно, как у воина напротив, у меня не получилось, из-за чего я рассмеялся. «Да расслабься ты, лучше вон калитку открой. Не через стену же мне лезть». Пяток секунд, и калитка со скрипом отворилась, впуская меня внутрь. «Боец, а кто отвечает за входной комплекс?» «Дык я». «А за обеспечение и функционирование?» «Прораб местный, что замок строит». «Можешь послать к нему воина какого-нибудь, чтобы попросил масла, петли смазать?» «Так не положено, по уставу надо, чтобы пятеро на воротах стояли». «А я подменю его. В моей же компетентности сомнений нет?» «Нет». «Ну вот и отлично. Отправляйся. А то скрипите на весь лес, змей созываете, да и не статусно это, скрипучая дверь в посольство». Командир стражи отдал приказ солдату, и тот сорвался в сторону стройки. Я же занял пост солдата с полной ответственностью, наблюдая за вверенным мне сектором. Даже выстрелил один раз из лука по приближающейся змее, но из-за расстояния не попал, что, впрочем, не спасло змею. И та через долю мгновения оказалась утыкана стрелами товарищей, стоящих на вышках. Больше происшествий не было, так как единственное развлечение, которое у меня осталось, это смотреть за метаниями командира, который никак не мог найти себе места. К его счастью, солдат прибыл уже через 5 минут, так что он выдохнул, понимая, как дальше строить со мной отношения. Для начала он обратился к бойцу. «Докладывай, где масло?» «Не дали, послали, как обычно. Оно и ожидаемо, не первый раз ходим». «Что значит, как обычно?» «Начальству докладывали». Это уже я вклинился в разговор, и хоть я и нарушал нормы приличия, вклиниваясь в разговор между командиром и подчиненным, мне ответили, причем без недовольства, видать, тот казус, что я временно был в подчинении и вел себя как обычный солдат, расслабил окружающих. «Мираж, мы же не дураки, сами слышим, что скрипит. Ходили к этому прохиндею. Он сначала завтраками кормил. Потом ссылался на отсутствие масла, занятость, а в последнее время и вовсе посылает. Совсем несносным стал». «Начальству докладывали», — напомнил я о второй части своего вопроса. «Кому докладывать-то? Офицерам клана или напрямую главе? Так ведь и выгнать из клана могут за то, что со всякой фигней пристаем. Если бы это была фигня, то возможно, а здесь невыполнение обязанностей должностного лица на длительном отрезке времени без попытки исправления и урегулирования этого вопроса. Более того, обращавшихся к нему солдат, а это, заметьте, непрямые его подчиненные, он нагло слал. Уже этого достаточно для того, чтобы вас внимательно выслушали и поставили его на карандаш, после чего им бы занялись уже люди из другого направления. Угу, мы же не стукачи. А, так вот в чем дело. Посиди с этой мыслью, обдумай, а вечерком я докину еще несколько фактов. Кстати, Авеста тут? Нет, но Ольгрхат, ответственный по этому направлению, скинул ей письмо, и она, как освободится, прилетит. Отлично, а Ольгрхада где найти можно? Он скоро из данжа выйдет и сам дойдет. Через 20 минут у него спадает финальный дебаф. Хорошо. Кивнув на прощание, отправился к тому самому управляющему. Посмотрим, какие отчеты он мне будет предоставлять. Местонахождение управляющего я узнал у одного из проходящих на обед рабочих. По их словам, он находился в своей каморке. Как бы не так. Нет, он действительно там оказался. Вот только каморкой это место можно было назвать с таким же успехом, как меня, английской королевой. Первые подозрения появились тогда, когда вместо обычной двери я увидел резные врата в тронный зал. Внутри же и вовсе оказался кабинет на вроде королевского. Вот серьезно, у Георгия Деррика он был даже скромнее. Черный дуб, лакированные панели на стенах, лепнина на потолке, инкрустированный золотом стол. И это только часть того, что я увидел, стоило мне зайти и осмотреться. Прикинуть примерную стоимость этого убранства я не успел, так как в мои мысли ворвался дребезжащий голос сидящего за столом существа. Есть мнение, что под внутренний мир подстраивается внешность, и данный экземпляр был прямым доказательством верности данного утверждения. Сухой, но не от недостатка еды, а от внутренней крысы, что разъедала душу скудностью. Холодные, колкие глаза, старающиеся понять, что можно из тебя вытрясти, как прогнуть, и, вопреки всему, полные сальные губы. Полностью дополнял картину его голос, сиплый голос убийцы, жадного до чужого, потерявшего в поиске наживы человечность голос, который отныне занял первое место среди неприятного слуху звуков, обогнав даже скрип, вываленного в песке пенопласта, трущегося об стекло. «Брысь из кабинета и научись стучаться!» Я от такой наглости буквально онемел, из-за чего тот взъелся еще больше и буквально прошипел «Брысь!». Вот только к этому моменту я уже оклемался и смог ответить. «А ты не до хрена на себя берешь?» «Охрана!» Мелочиться и выяснять отношения самостоятельно он не стал, меня он лично не знал, нанимали его валькирии, поэтому и встречал подобным образом, принимая меня за взорвавшегося новичка. Форсить события я не стал и дождался охраны, которая внеслась в кабинет спустя 15 секунд. Охранниками были два молодых парня, 230 уровня, сходу вынувшие оружие и направив на меня, обратились к управляющему. «Густав, что у тебя случилось?» «Этот заносчивый молокосос у меня случился, кончите его к хренам и все!» Стражи сделали попытку ударить меня, от которой я увернулся, а затем, даже не доставая оружия, быстрыми ударами по жизненно важным точкам, прибил обоих, после чего развернулся к управляющему. Тот, наблюдая картину, как человек голыми руками расправился с двумя сильными воинами, сбледнул. Или это его так впечатлили мои кисти, с которых с тихим стуком стекала кровь. «Для меня это, в общем, не важно. Достаточно результата, перепуганного до дрожи в коленях управляющего, который судорожно пытался забиться в угол. Густав, значит. Я посмаковал его имя, после чего с отвращением сплюнул. На вкус оно, как и владелец, не очень. Теперь постараюсь забыть это имя». «Почему?» — судорожно спросил он. «А нафига мне запоминать имя трупа?» К концу вопроса я добрался до него и схватил за шиворот. Густав после этого действия постарался ударить меня в лицо кинжалом, вымоченным в светло-зеленой жидкости, предположительно, яди Василиска. Однако его скорости было мало, ловкости ему не хватило самую малость, раз так в 100. В итоге с громким «хрясь» из его руки был выбит кинжал, попутно выламывающие не успевшие разжаться пальцы. Его вопль разнесся по всему посольству, заглушив даже стук подкованных сапог воинов, бегущих к месту убиенных ранее солдат. Последние ворвались в кабинет и уже собирались наброситься, дабы повторить путь предшественников, но их остановил властный голос Весты, зашедшей внутрь и с любопытством оглядывающей кабинет. «Здравствуй, Мираж!» «Здравствуй, Веста!» «У нас проблемы?» «Смотря кого ты подразумеваешь под нами. У меня нет. У твоего клана — да. И отнюдь не от меня, но об этом позже. Выдели мне, пожалуйста, лекаря с нервами покрепче». Веста кивнула, затем обернулась к ошарашенным воинам, стоящим и неверящими глазами переводили взгляд с меня на своего командира. «Дока, позовите и поживее». Солдаты мигом унеслись, я же с Вестой под боком и с Густавом под мышкой отправился в угол огороженной территории. Ну, не портить же кабинет, право слова. Спустя минуту ожидания к нам четвертым присоединился Док. Доком, как несложно догадаться, была его кличка, так как ник он носил — Нострадамус. Обладал почетным 280-м уровнем и был экипирован в сеттинге чумного доктора. Колоритная личность, однако. «Мираж!» — поприветствовал он меня, приподнимая шляпу, после чего обратился к Весте. «Босс, вызывала?» «Вызывала. Временно прикомандировываешься вот к этому молодому человеку, после чего идем в данж. Мираж, тебе много времени надо?» «Как получится. Не переживай, если что, то я отложу нашу беседу на после прохождения данжа, а он тем временем будет паенькой тихо сидеть в углу, ведь так?» Бывший управляющий активно закивал головой и силился что-то сказать, но получил очень уж неприятный удар в ключицу, от которого та треснула, заставляя лес наполниться криком первым, но не последним. «Веста ушла! Мы же с Доком остались на пару. Мираж». «А оно того стоит». «Давай ты сам ответишь на этот вопрос. И уже Густаву». «Рассказывай». «Да что я должен рассказывать?» «Все. Как ты посылаешь солдат, требующих масла для петель? Как ты забил болт на работу? Как крадешь из казны? Как саботируешь стройку? Как шантажируешь нормальных мужиков жизнью и честью их семьи?» На последних словах я не сдержался, вспомнив лицо того самого Петровича, и от души врезал по колену, отчего нога обрела вид ноги кузнечика. Нострадамус же дураком не был. Ему хватило информации, находящейся в вопросе, и того факта, что управляющий даже не пытался отрицать, лишь зашуганно озирался крысиными глазками. Так что в итоге, сразу после удара, под скрип сжатых в кулак перчаток по телу вопрошаемого, пробежалась волна исцеления, заполнившая бар жизни в фул. «И дальше будешь молчать?» Тот затравленно огляделся и с злорадной усмешкой ударил себя в челюсть, после чего с усмешкой уставился на нас, вот только он не учел пары моментов. И этими моментами оказался наш с Доком профессионализм. Не успел тот еще закончить глотательное движение, как Док влил в него пару десятков заклинаний противоядия, а я разрезал пищевод снизу шеи и, пережав нижнее отверстие, дождался, пока мне в руку не упадет капсюль с ядом, после чего Густав распелся. Он рассказал и о своей организации, и как они втесались в доверие, кто из имеющихся их люди. Даже напоследок упомянул, где находится их схрон. Несмотря на огромное желание раздавить этого слизняка, мы с Доком сдержались и отправились к остальной группе людей. После услышанного дерьма в наших взглядах что-то изменилось, из-за чего те, кто послабее, спешили убраться с нашего пути. Те же, кто в своих силах был более уверен, до побелевших костяшек сжимали оружие, однако, к счастью, применять его никто не стал. «Веста, организуй, пожалуйста, этому типу охрану. Содержать его в беспамятстве, кормить восстанавливающими зельями, не пробуждая, дверь в его камеру охранять. В данж пойдем, все объясню. На стройке имеется бригадир Петрович, он теперь управляющий. Оповестите об этом, пусть принимает дела. Отрядите скрытника, у него должна быть круглосуточная охрана. Узнайте про его семью и семьи тех, на кого он укажет. Привезите сюда. До нашего возвращения никого не выпускать. Каждого прибывшего в отдельную комнату под стражу. И пошли уже в это чертово логово змей, поговорить надо!» Веста кивнула, подтвердила легитимность моих указаний, поставив ответственного за их выполнением одного из своих бойцов. Затем сформировала рейд-группу, и мы пересекли границу белесой пелены уже знакомого мне данжа.